все замечательно, сидишь в своей келье и... — А ты не сидишь в своей келье? — я вдруг озлился. — Не знаю. Зато я знаю другое. Поговорить по-человечески стало не с кем. Чуть трудно, все от тебя разбегаются или пока говорят. Гадостно. И тут она расплакалась. Ее слезы и всхлипы накатили на меня в полной мере, как будто это в Яфе и рядом, а не на другом конце города. Прошла еще минута. Разговор мы кое-как закончили, Вере уже было неловко, что она ударила в слезы, а я изо всех сил зазывал ее в гости. Более того, я клятвенно обещал сам приехать в мастерскую. — Не обязательно, — сказала Вера. — Живи спокойно. И, Бога ради, не волнуйся. Это у меня нервы. В свой час я вышел с Машкой на воздух, толкая коляску по асфальтовой тропке, вез засидевшееся дитя навстречу кислороду. «Мы смотрим на людей?» — спросила дитя. «Ага». С дальнего пригорка мы видели выход из метро. Москва шла с работы, пульсировала, выдавливая людей из-под земли порцию за порцией, как выдавливают начинку. Манеры киношниц я не любил. И отчасти переносил эту нелюбовь на самих киношниц. Разговор, как ни изворачиваясь, идет рядом с чувством, как правая нога с левой, однако киношница не вполне способна отличить, что у нее свое и что с экрана, от которого она только-только оторвала ненасыщаемые очи. И потому тонкие характерные паузки в начале разговора и бурные слезы под занавес тебе лучше всего не принимать близко, таков опыт. Тем более, что эти малые истерики вовсе их киношниц не угнетают. Наоборот, они их очищают, они их просветляют, они часть их жизни. «Так я приеду. Слышишь? Слышишь? Соберусь и приеду», — говоришь ты, тронутый, а точнее сказать, ошарашенный ее слезами. «Не обязательно», — отвечают тебе, — «это я так, нервы». Она отвечает и слышит в эту минуту самое себя, как некоторые мистики слышат Бога. Фразы ее после маленькой истерики сочны, упруги, свежи, слова блестят, как блестят листья после дождя. Летом мы отбыли в деревню. Мои старики выглядели неплохо, даже лучше, чем я ожидал, последний, видимо, всплеск жизни. Им было уже под 70, самые те годы. Дом состарился и заметно врос в землю, и яблони раскорячились, тоже старость. Но белый налив был все так же хорош и нежен, и мать все так же стеснялась возить его на продажу. То есть она приотличненько возила и продавала, и торговалась, и всякое такое, но если Машка, я и жена приезжали, стеснялась. Ей не давало покоя, что она школьная библиотекарша. «Какая ты теперь библиотекарша?» — сказал я. «Теперь ты пенсионерка». «Была ж ей». «Что?» «Была ж библиотекарша, как-никак!» И она строго поджала губы. Библиотека в школе и торговля на базаре для нее в эту минуту были несовместимы. Старая закваска. Не убедить, не объяснить. Белый налив так и погнил в половину. А базар, как выяснилось, был теперь всего в 2 километрах, на пыльном перекрестке. То есть и везти недалеко. Я бы сам отнес яблоки. Я бы постоял у прилавка. Я бы продал. Она едва не упала в обморок, когда я предложил погрузить белый налив мне на спину и двинуться с ней вместе к перекрестку. Отец стал совсем старичком. Рот запал, шепелявил отец каким-то присвистом. «Я теперь как соловей-разбойник», — засмеялся он и присвистнул раза два, чтобы я отметил и оценил. Когда выпили, отец завел речь о том, что он неплохо использует для людей пожил. И ведь немало пожил, пора и честь знать. Потом он долго кашлял, потом сказал. «Сейчас я выпивший», — извинительная интонация. «А когда протрезвею, я тебе о дочке что-то скажу». «О Машке?» «О ней». «Скажи сейчас». «Нет, я тебе после скажу». «Оно не так скажется, а ты обидишься». «Ну, конечно же, он сказал». Потому что чем сильнее уходишь от разговора, тем отчетливее разговор остается с тобой и с твоим собеседником. И деться вам обоим уже некуда. Но сначала мы с отцом спустились к реке смотреть пуск и первые труды парома. Я любил смотреть. Я даже заспешил, хотелось увидеть. Я поторапливал отца и спросил, Куда же денется теперь перевозчик, то есть лодочник?